«Да, именно поэтому я не трогал ублюдка все эти годы. Но после твоего танца в храме Ваула... Он его сын, понимаешь? Он сын этого... этого...» «О, ужас! А Ваул-то чем не угодил? При чем тут Ваул?» — спросила уже вслух. Фиртон расплылся в очередной улыбке, на сей раз горькой. «А при том, милая моя девочка, при том...» «Это точно были нервы, причем не мои». Фиртон сделал два шага вперед, после чего прошелся вдоль неподвижной телохранительницы, которой тоже, судя по всему, какого-то зелья влили, и снова заговорил. «Я не такой, как ты, Дарья, но мы похожи. Много лет назад, когда вся та заварушка с образованием Норийской империи только-только назревала, моя прапрапрабабка была влюблена в иномирянина, а именно в Василия Голубева. Их отношения были тайными, потому что подобный союз в тот момент не мог найти одобрения. Да он и не нашел. Никто так и не узнал о той любви. Но к моменту, когда все началось, бабка была беременна. И не стала травить плод. Понимаешь, к чему я веду?» «Вы родственник Василия Голубева?» – ошарашенно выпалила я. «Потомок иномирянина?» «Да, во мне кровь землян», – ответил Фиртон. «И именно эта кровь дала моему роду силу, за которую нас так возненавидел род Альт-Побос. У бабки не было возможности сбежать в Норийскую империю, и она осталась здесь. Спешно вышла замуж за кузена и очень долго хранила в секрете имя отца своего первенца. Поначалу семья была в бешенстве, но когда стало известно о магических способностях ребенка и том, насколько сильней станет наш род, ей простили все. И родство с Василием Голубевым — главная тайна нашей семьи», — завершил рассказ Фиртон. А я едва не застонала. «Черт! Портрет! Тот портрет из сна! Вот кого мне напоминал тот блондин! Мама дорогая!» «Ну, а Ваул?» Уже не веря ни в чудеса, ни в счастливый исход нашей истории, простонала я. «А Ваул? Ваул один из тех, благодаря кому все это происходит». «Что происходит?» «Все!» — выпалил Фиртон. «Ты знаешь про зелье забвения, верно? Вероятно, ты о другом слышала. Например, о неком особом учебном заведении, куда иномирян в случае чего помещают. Но даже если отбросить эти моменты, есть другие. Ты ведь не глупа, Дарья. Ты видела, как к тебе тут отнеслись». Я хотела перебить, хотела напомнить, что после того, как Ваул поставил свою отметку, отношение изменилось, но все-таки промолчала. А наш немертвый декан продолжал. «Вас ненавидят. Прежде всего за вашу силу. И вас списывают в утиль при первой же возможности. Совет магов, чьими стараниями вас приводят в наш мир, не всесилен. Он не может уследить за всем. А вот боги, они знают все, Дарья». Я не сразу поняла, о чем речь, а осознав, слегка в осадок выпала. Он в своем уме? Он понимает, какую чушь несет? Нет, ясно, что боги не люди. Уровень знаний и возможностей у них другой. Но уследить за всем? Если бы боги знали обо всем, что происходит на Поларе, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Стараясь, чтобы голос прозвучал мягко, сказала я. Ваул уничтожил бы вас еще за то первое нападение на Каста. Фиртон усмехнулся. «Нет, это другое. Тут ты права. Боги не могут знать о каждой мелочи. Но о ситуации с иномирянами им известно. Им докладывали». «Кто докладывал? И как вообще можно доложить Богу?» Я спросила и тут же мысленно застонала. «Черт, я знаю как. Ведь сама такой фокус проделывала». «Храм, Дарья», — подтвердил мои мысли Фиртон. «И кроме обычной молитвы, есть еще особый ритуал, с помощью которого действительно можно достучаться до Бога. Я не раз применял этот ритуал и всегда получал знак, что мои слова услышаны. А до меня в храм ходил мой отец, и дед перед статуей Ваула говорил. Так что Ваул знает, не сомневайся». Я и не сомневалась. Но вовсе не потому, что Фиртон к Богу обращался. Нет. Просто ситуация не первый год и даже не первое десятилетие длится. Боги не могут не знать. «А вам-то это зачем?» – спросила я. «Из солидарности?» «И это тоже». Фиртон не смеялся. «А еще «Знаешь, это слишком несправедливо. Слишком. Вас убивают просто так, только за то, что вы сильней. Это неправильно, Даша. И вся эта грязь, которую они льют на мертвых, это тоже неправильно». Я недоуменно заломила бровь, а мужчина подарил горькую улыбку и пояснил. «Они переписывают историю, Даша. И каждый раз добавляют какие-то отвратительные подробности. И собственные преступления и намерянам приписывают». «Например?» «Например, госпиталь в городе Черке. Он был уничтожен заклинанием направленного жидкого огня с холодной сердцевиной. Сейчас это преступление приписывают Василию Голубеву, моему предку. А если заглянешь в учебники истории столетней давности, увидишь. Роковая случайность, ошибка в расчетах, сделанная командиром отряда «Огненный вихрь» подразделения армии Конфедерации. То есть в действительности они сами своих раненых уничтожили, понимаешь? И это не единственный случай подмены фактов». Я не выдержала, потупилась. Отвратительная ситуация. А паларцы... Черт, ну я с самого начала понимала, что они уроды. И это всего лишь еще один пример, еще одна иллюстрация. И в том, что касается богов, Фиртон по сути прав. Как говорят у нас на земле, каков поп, таков и приход. И это именно тот случай. Вот только... Хорошо, убедили. Но при чем тут Каст? Око за оком. Бросил Фиртон. И как-то слишком по-земному это прозвучало. «Лучшая месть тому, кто имеет возможность все исправить, но не вмешивается». Я опешила. Действительно опешила. Ответила далеко не сразу. «Но господин Фиртон, Каст не ваул. Он сын, и он не может отвечать за грехи отца. Каст ни в чем не виноват». Меня одарили насмешливым взглядом. «И это говоришь ты?» «Та, которая от домогательств этого рыжего ублюдка едва ли не на стену лезла!» «Черт! Да, было такое. Правда, я как-то не думала, что Фиртон в курсе. Но даже с учетом его знаний и некоторых моментов в поведении Каста, это не повод для убийства. Это мелко!» Не сдержавшись, выпалила я. «Мелко мстить Касту за...» Фиртон оборвал меня жестом. «Может быть. Но ваул заслужил». С этими словами мужчина в красной мантии повернулся к Лере, и я услышала немыслимое и одновременно ожидаемое. «Мне не нравится, как ты воспринимаешь ситуацию, Дарья. Но со временем ты поймешь. И отдам тебе это время. И с ними, как понимаешь, не оставлю. Я не желаю, чтобы тебя постигла участь, которая постигла твоих предшественников. Поэтому уходить будем вместе». «Уходить? Но куда?» «В Норейскую империю, разумеется». Повисла тишина. Я молчала, пытаясь прийти в себя, а Фиртон подхватил миску и кисть и отнес инструменты к куче барахла, из которой прежде доставал бурдюк с водой. В том, что бывший декан нашего факультета собирается провести какой-то ритуал, сомнений не было. Но какой? И при чем тут Лера? «Ладно», — вновь заговорила я. «Допустим, мы сможем уйти в Норийскую империю и таким образом избежим мести со стороны людей. Но ваул, как вы правильно заметили, бог!» «И что?» В голосе Фиртона прозвучала улыбка. «А то, что ему плевать, где вы, в одном из королевств конфедерации или же в Норийской империи, он везде достанет. Или вы надеетесь, что ваул не узнает, кто именно его сына убил?» Я нарочно не спросила о Лере. Я надеялась, что посторонний вопрос заставит Фиртона хоть ненадолго забыть о распластанной на каменном полу девушке, и мысленно материлась. «Ну где же? Где помощь? Она должна прийти, обязана!» «Не надеюсь. Более того, я совершенно не собираюсь это скрывать. Но я, кажется, нашел способ, как защититься от мести этого неуравновешенного бога». Вот теперь Фиртон вытащил с полки того самого стеллажа книгу в потрепанном переплете, и, открыв на странице, где явно лежала закладка, принялся просматривать текст. «Я не уверен, что ритуал сработает, но почему не попробовать?» Попутно пробормотал он. «Ввязываясь в это дело, я и не надеялся на подобный шанс. И готовился умереть, а теперь шанс действительно есть». «Какой шанс? Что вы задумали?» «Мне продемонстрировали ту самую книгу». «Ритуалы на крови. Забор чужой силы. Говорят, это глупости. Но что, если получится? Если все удастся, я стану гораздо сильнее даже самого Каста. Я смогу защитить от божьего гнева и себя, и тебя, и тех, кто нас приютит». Вот теперь я, не скрываясь, застонала. Он точно сумасшедший. А Фиртон будто мысли прочитал. «Я в своем уме, Дарья. Просто больше не могу терпеть эту ложь. И это единственная возможность отомстить. Отомстить по-настоящему. И я ее не упущу». Он снова пробежал взглядом по книжным страницам и с громким хлопком закрыл фолиант. Аккуратно вернул его на полку и шагнул к неподвижной телохранительнице. «А Лера-то тут при чем?» — вслед воскликнула я. «Что вы собираетесь с ней сделать?» «То же, что после сделаю с рыжим ублюдком», — ответил Фиртон и пояснил. «Ритуал мне не знаком. Я должен его опробовать. Так что девушка эта очень даже кстати. И уровень силы у нее, как понимаю, тоже не маленький». Все. Ужас сменился паникой. Дыхание сбилось, а моя собственная кровь застыла в жилах. Я бросила взгляд на Каста. Увы, пижон пребывал в прежнем состоянии, что подводило к единственному выводу. Фиртон очень хорошо к этой операции готовился. Лера тоже не в себе была. Лишь изредка пыталась дернуться. С ее губ то и дело слетали тихие, почти неразличимые стоны. А я... Меня не поили зельем и по голове не били, но я была столь же беспомощна. Ненавижу Полар. Ненавижу магию. Взгляд сам собой метнулся к старинному зеркалу в тяжелой раме, и я мысленно взмолилась. «Зяба, миленький, ну же, сделай хоть что-нибудь!» Но мои мысли потонули в тихом смехе Фиртона. «Помощи ждешь?» «Наше похищение не могло остаться незамеченным», — сказала я. Голос прозвучал жалко. «Кто-нибудь да видел, кто-нибудь да понял, что зеркало в ресторане — портал». «Что ж, если кто-то сможет этот портал активировать и заглянет к нам, буду только рад». «Черт, там ведь защитное заклинание. Вот теперь я взмолилась по-настоящему, вслух, и обращаюсь уже не к Зябе, к Фиртону. Ну зачем? К чему эта глупая месть? Что она изменит? Кому станет легче? Если бы огненного бога действительно интересовала судьба Каста, он бы за ним приглядывал. Он бы вмешался еще тогда, после первого нападения. А если не вмешался, значит, ему все равно. Значит, Ваул легко переживет эту потерю. А Лера? Разве заслуживает она стать расходным материалом для опыта первого ритуала? Она же вообще ни при чем. Она ни капли зла не принесла. А он сам Фиртон, неужели не понимает, что это самоубийство? Даже если случится чудо, и он сможет получить силу Каста, то это ничего не изменит. Он не сможет противостоять Ваулу, потому что Ваул все равно сильнее. Ну, а я? Он разве не понимает? Я не выдержу. Я не переживу эту казнь. И плевать, что казнят не меня. Вот только Фиртону мои мольбы были по боку. Единственное, что изменилось, он немного погрустнел. Видимо, был убежден, что пойму и обрадуюсь. Вряд ли рассчитывал на то, что землянка станет защищать паларцев. Молча, не отвлекаясь на попытки ответить или успокоить, тот, о чьей гибели я прежде так сожалела, подхватил с пола ножны. В красноватом свете, который лился с потолка, блеснуло лезвие кинжала. А блондин шагнул к распластанной на камне девушке и медленно, с каким-то особым величием, опустился на колени. Он расположился у левого плеча Леры, практически спиной ко мне, и принялся читать заклинание. Рука с кинжалом замерла ровно над сердцем телохранительницы. Второй рукой Фиртон совершал какие-то пассы. Жесты были сложными, но сменялись медленно, явно подчиняясь ритмике заклинания. Я не заметила, как перестала не то что кричать, дышать, а символы, выведенные бывшим деканом, вспыхнули ярким алым светом. Это свечение стремительно расширилось, образовав над Фиртоном и Лерой своеобразный купол, заключая палача и жертву в единое поле, и стало совершенно ясно – всё, конец. Я всхлипнула и, отвернувшись, бросила последний, беспомощный взгляд на зеркало. И вот теперь, когда стало поздно, помощь все-таки пришла. В зеркальной глади мелькнула чешуйчатая морда крокозябра, а следом вертикальная синяя молния прорезала воздух, и из пустоты вышел предельно злой Дорс.